И вот тут мое умение меня не подкачало, я увидел место, куда надо стрелять, выстрел, и луч выхватил нечто блеснувшее, а еще отросток или щупальце, которое как раз и гладило женщину. Выстрел, выстрел, нить атаки ушла, но послышался небольшой плеск. Что это было? Тот, кто тебя гладил. Я почувствовал, как Киану передернуло под моей рукой, которая находилась на ее груди. Да, здесь в подземелье тоже имеются свои обитатели, которые не прочь полакомиться нами. Надо бы куда-то пойти, поэтому я решил еще раз слиться с окружающим миром. И вот тут я почувствовал разницу между поверхностью земли и особенно лесом и подземельем. Все-таки дриады это лесные жители, но никак не подземные. В данный момент, если подарок тебе и помогал, то совсем немного. А так я пользовался больше своими врожденными способностями. Надо бы определиться с дальнейшими действиями, но голод не давал мне покоя. Что-то в последнее время я слишком много ем. Вот и сейчас необходимо срочно мне найти еду. Поднялся и двинулся на ощупь дальше. «Ты куда?» – тут же спохватилась Киана. «Есть хочу, надо найти хоть что-то», – ответил ей. «Главное не отравиться. У меня диагноз есть, я всегда ношу с собой». Через какое-то время дошли до стены. Я начал ее исследовать и к радости нашел мох. Еще больше порадовало то, что он был сухой. Нарвал приличную горку и на полу устроил костер. К моему удивлению сгорел он не сразу, а словно твердое дерево. Пока было светло, я осмотрел стены и разочарованно ругнулся. Грибов, на которые я очень надеялся, не увидел. Вот теперь можно двигаться дальше. Грибы мы все-таки наши спустя 3 часа медленного перемещения по берегу. Нашлись они в небольшом углублении или гроте, и было их прилично. Поджарили на огне, наелись и решили ночевать. Как ни странно, ночью никто нас не потревожил, а утром я снова хотел сильно кушать. Это не свойственно для меня, поэтому во время завтрака все теми же грибами я размышлял об этом. Единственное, что пришло в голову, что бой с аграфами сильно вымотал меня. К тому же я снова сумел спонтанно создать вокруг себя псионный щит, защитивший меня от атаки с флейра. Последнее действие, наверное, каким-то образом встрясло весь организм, поэтому сейчас на меня напал жор. Возможно, у меня что-то меняется, связанное с пси. Позавтракав и на всякий случай набрав с собой грибов, двинулись дальше. Звук падающей воды мы расслышали задолго до водопада. Но, как оказалось, это сказалась наша очень маленькая скорость передвижения. Эта нейросеть Кианы по нашим перемещениям построила береговую линию озера. Неизвестно, что там с другим берегом, но нам показалось, что оно имеет вытянутую форму. А когда приблизились, то поняли, что водопад совсем невысокий, каких-то 2 метра. За 3 дня блужданий грибы надоели до смерти. По пути встретились пара видов мха, но анализатор показал нежелательное употребление. У моей спутницы понемногу начиналась истерика. Внешне и в разговоре она это пока еще не показывала, но я чувствовал ее эмоции. Иногда она находилась на грани. Проснувшись в очередной раз, потянулся и даже сразу не понял, что случилось. Какое-то время соображал. «Фигасе», — сказал я по-русски. «Что случилось?» Тут же села Киана. Это было круто. Я начал различать предметы, смутно и только находящиеся рядом, но это меня ошеломило. После стольких дней похода на ощупь превратиться в зрячего. Посмотрел на соседку, протянул руку и нащупал ее лицо, затем провел по руке. «Ты чего?» – изумленно спросила она. Женщина знала, что она меня не интересует в качестве интимного партнера, поэтому и удивилась сильно моим действиям. Я же повернул голову в другую сторону и увидел колчан с луком. Говорить ей пока ничего не стал, а, поднявшись, направился к месту, где росла наша надоевшая пища. Во время завтрака я задумался об изменениях во мне. Настолько сильно ушел в себя, что на предложение продолжить путь, просто отмахнулся от моей спутницы. Что со мной происходит? Откуда такие изменения? Может быть, это найги меня как-то изменили? Они же говорили, что создатели, типа мои предки непонятным образом очутившиеся здесь, проделали это с ними. Но почему в таком случае они ничего мне не сказали? Или это бой каким-то образом инициировал изменения? А может быть, здесь приложила свою руку и вспышка? Очень много этих «если», поэтому пришлось махнуть на свои рассуждения рукой. Но дальше я идти не хотел. Решил дождаться полного включения ночного зрения или своего преобразования. Задержусь дня на 2 и, если не будет изменений, то двинусь дальше. Сейчас я занимался исследованиями своих глаз. Плотно зажмуривался и резко открывал глаза, определяя их реакцию. Признаюсь честно, она меня порадовала, глаза мгновенно начинали различать контуры. Завтракать будем, когда пойдем. Я отмахнулся рукой, но вспомнил про темень и добавил. Не отвлекай, как ты так можешь? Выкрикнула она с истеричными нотками. Надо скорее найти выход. Мы же здесь умрем или сойдем с ума. Все-таки истерика прорвалась наружу. Она долго копилась у женщины и, наконец-то, нашла выход. Я тебя не держу. Можешь идти, спокойно ответил ей. Теперь я изучал свои способности при концентрации зрения, то есть долго вглядывался в какой-то предмет, но в этом вопросе подвижки отсутствовали. Очень надеюсь, что только пока. Через какое-то время я направился на сбор еды. Следующие 3 дня Киана вела себя нормально. За это время мое ночное зрение улучшилось намного. Цвета отсутствовали, зато было невероятно много оттенков серого. И вот сегодня я обводил взглядом место, где мы очутились. Река здесь была совсем небольшой, всего 1-3 метра шириной и мелкой. Остальные воды озера ушли по подземным руслам. И вот в одном месте, примерно на 5-метровой высоте, я обнаружил дверь. Еще вчера меня заинтересовало непонятное пятно, а сегодня я узнал, что это. Присмотрелся внимательнее к стенам. В некоторых местах виднелись явные следы произошедшего очень давно обвала. В целом до двери можно добраться по камням. И только в одном месте на первый взгляд возможны трудности. Естественно, я решил попытать счастье там. Куда выведет нас подземная речушка, непонятно. Вполне возможно, что она пропадет и все, а здесь вероятность выхода на поверхность выше. А не получится, так дальше двинемся. И я направился туда. Моя спутница, выругавшись, пошла следом. Вблизи все оказалось не так, как я надеялся. Я почему-то пребывал в уверенности, что попаду внутрь за дверь, то есть, через какой-нибудь пролом, образовавшийся при обвале. Но там был монолит. А еще вблизи я рассмотрел в центре двери какой-то рисунок, ни на что не похожий, нарисованный большим количеством линий или штрихов. Уж лучше бы там была выемка для пятерни, вспоминая просмотренный в детстве какой-то фантастический фильм, подумал я. Разумеется, после этой мысли решил на всякий случай проверить подобный вариант. Достать до этого места можно только с находящегося рядом со мной камня, который к тому же шатался. Поэтому я начал очень осторожно залезать на него. Одна нога, вторая, поднялся, держась за саму дверь. Положил руку, ноль эффекта. Покрутил ее туда-сюда, снова ничего. А потом чисто интуитивно добавил в руку энергию, наподобие как приводил в чувство змейку. Камень подо мной качнулся особенно сильно и выскользнул из-под ног. Летя вниз, я попытался ухватиться за что-то руками, нащупать опору ногами, но не получилось. Приготовился погасить удар о землю ногами, как правая зацепилась за что-то. Меня развернуло, и я ударился головой, уходя в беспамятство. 5-я вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, подземелье. Киана уже начала немного жалеть, что ушла вместе с Аликом. Нет, поначалу женщина была очень рада, так как эти ползающие разумные вызывали у нее ужас. Она постоянно вспоминала взгляд одного из них, когда встретилась еще там, на базе. Тогда она бежала без оглядки, просто неслась в сторону от базы, пока не упала без сил и не отключилась. Когда же пришла в себя, то увидела рядом с собой Кардонга. Тот ли самый это был или другой, она не знала, а бояться уже не было сил. Да и не хотелось. Женщина просто ждала продолжения событий. Мысль «идем» ее немного озадачила, но Киана направилась следом, прекрасно понимая, что в этом лесу ей одной не прожить. Вскоре они присоединились к группе змей, среди которых выделялась совсем маленькая, по сравнению с остальными, змейка. Женщина почувствовала, что она женского пола. Внимательно осмотрев остальных, Киана поняла, что из них еще одна змея, остальные змеи. Маленький кордонг часто внимательно ее разглядывала, даже принюхалась однажды. Она все еще недоумевала, что они вынюхивают. Сначала мелькнула мысль, что хотят ее съесть, но потом поняла абсурд этой мысли. На плато они поднимались по странному обвалу, очень похожему на след падения чего-то огромного. Киана даже посмотрела вниз в надежде увидеть космический корабль. Она знала, что было несколько случаев прилета сюда неизвестных гостей и с ними не церемонились. Но внизу ничего не было, словно тот испарился или сумел каким-то образом улететь. А когда они пришли в куда-то, то там она почувствовала себя непонятно, а ей просто сказали «жди», но не пояснили ничего ждать или кого. Кормили ее кордонги, принося различную дичь. Сама же женщина была очень рада, что носила с собой единственную вещь, оставшуюся от мамы, простенькую зажигалку. Горючей жидкости там практически не осталось, но хватило на разведение небольшого огня в пути и уже здесь. Но на этом та закончилась. Киана поддерживала огонь, как могла, но однажды дождь его полностью потушил. Когда она, набравшись храбрости, спросила про огонь, ей ответили: «Ешь сырое, тебе можно». Пересилить себя она не смогла, но сильно оголодать она не успела. Появившаяся маленькая змейка передала мысль: «Радуйся, самка, скоро он придет». От этой мысли Киана почему-то задрожала. Она снова представила огромного змея, который решил попробовать такой деликатес, как маленькая и беззащитная женщина. Изменение эмоционального фона вокруг она отчетливо почувствовала. Некая радость с ожиданием чего-то непонятного. И женщина убедила себя, что вернулся их самый главный змей. Получив мысль «приказ идем», она безропотно двинулась за ними. Потом что-то внутри нее произошло, и в голове ее появилась мысль: «Я вам просто так не дамся». А в ответ нечто, очень сильно напоминающее смех. Она сразу же сообразила, что ее мысли для этих менталов открытая книга. А потом она испытала настоящий шок, увидев знакомого молодого человека. Почему-то пришла мысль по поводу его и самки, а парень еще и подтвердил ее мысли. В следующие минуты Киана наблюдала невероятное зрелище, как донги, или как назвал их Алик Найги, общались с ним как с равным, словно тот и не человек вовсе. Но самое главное — это эмоциональный фон, в теплых волнах которого она купалась. Вопрос: «Кто же ты такой, Алик?» она задавала себе постоянно. А эта мелкая Шейсейна так вообще ходила за ним хвостиком, даже спала рядом, положив свою голову ему на грудь. Ей стало до жути интересно узнать правду об этом, на первый взгляд, совсем невзрачном молодом человеке. И когда она поняла, что тот уходит, то напросилась с ним. Тем более, что кроме сильнейшего любопытства, она испытывала страх перед змеями. Куда он шел, женщина не поняла, но все время шла рядом и выполняла его распоряжение. А вот падение под землю выбило ее из колеи, особенно непроглядная тьма. Женщина боролась со своими страхами, но полнейшая неопределенность все больше и больше заставляла ее нервничать. И только какое-то фаталистическое спокойствие спутника не позволяло ей сорваться. Но долго это продолжаться не могло. Никогда бы она не подумала, что простые слова «можешь идти», сказанные спокойным тоном, способны мгновенно прекратить истерику. Более того, она полностью успокоилась, и даже неопределенность будущего ее не пугала. Следующие 3 дня женщина просто выполняла свою работу, когда однажды парень направился на другую сторону ручья и, судя по звукам, полез куда-то вверх, и это в полнейшей темноте. Тогда-то она и заподозрила, что он все это время ее обманывал насчет «ничего не вижу». Сначала она услышала звук трущихся камней, потом падение, затем ей по глазам ударил очень яркий свет. Целую минуту она моргала, чтобы светлые круги перед глазами разошлись. Когда зрение пришло в норму, Киана первым делом посмотрела вверх, откуда распространялся свет, и очень удивилась, так как оказалось, что свечение достаточно тусклое. Потом поняла, за длительное время нахождения в полнейшей темноте, она начала привыкать к отсутствию света, поэтому и получился такой эффект. Перевела взгляд туда, где послышался звук падения, и сорвалась с места. Подбежав к лежащему молодому человеку, она сразу же попыталась нащупать на шее пульс. Жив. С огромнейшим облегчением выдохнула женщина. Она аккуратно приподняла его голову и почувствовала на руке влагу, а потом ее кисть нащупала здоровенную шишку. Причину она поняла мгновенно. Взяв его на руки, понесла к воде, где осторожно опустила на камни, и не менее осторожно начала промывать рану. Затем отнесла к месту стоянки. Киана, вспомнив его ранение, когда он ее спас, думала, что рана у молодого человека затянется очень быстро, но не тут-то было. После 4 часов, за время которых он не очнулся, рана лишь перестала кровоточить. Что-то случилось с его организмом, но что, понять женщина не смогла. Да еще свою аптечку аграфского производства она умудрилась потерять во время своего бегства с базы. Даже не заметила где, а вспомнила о ней только тогда, когда шла с кордонгами. Поэтому сейчас она разделась и отрезала нижнюю часть своей одежды, которую она носила под комбинезоном. Из нее сделал компресс, который приложила к ране и периодически смачивала в холодной воде речушки. Невероятно, но парень пролежал в таком состоянии 2 дня. За это время он совершенно не ел, зато много пил. Поила она его из ладоней. Чтобы его не травмировать, она держала его голову у себя в коленях. Так и спала, оперевшись спиной о камни. И вот во время очередного сна, молодой человек очнулся, да еще сказал что-то на незнакомом языке. Наконец-то, с огромным облегчением выдохнула она. Пятая вселенная плюс, фронтир, планета Тарханис, подземелье. В себя приходил очень медленно, словно выплывал из глубины. Также медленно появлялись в голове мысли и произошедшие со мной события. Последним я вспомнил, что пытался открыть увиденную дверь, но камень, на котором я стоял, не выдержал моего издевательства и ушел из-под ног. Потом я падал и сильно ударился головой. Еще помню, что успел мысленно отдать команду на то, чтобы кожа на затылке стала твердой. Но судя по тому, как раскалывается голова, на этот раз произошел очередной сбой. Сначала нейросеть отказала, теперь имплантат. Блин, не получилось. Все же выругался я. Наконец-то, услышал я знакомый голос. На лицо легла женская рука, а голова моя покоилась на очень хорошей подушке, женских ножках. Садился осторожно, дабы не делать резких движений, а то чувствовал, что даром они не пройдут. Потрогал затылок. Ничего себе шишка. Ага, я думала, что у тебя она пройдет очень быстро, но ты в беспамятстве лежал 2 дня. Сколько? То-то я чувствую, что хочу есть, даже жрать. Сейчас сделаю, сказала женщина и умчалась за грибами. От упоминания грибов я даже не скривился, а потом застыл с открытым ртом. Наконец-то сообразил, что не так в окружающей действительности. Свет. И я резко повернул голову в сторону, где должна находиться дверь, ведь именно с той стороны он поступал. И чуть не вскрикнул, когда это движение отдалось сильной болью. Но сразу улыбка набежала на мое лицо. Получилось. Я бы закричал от радости, но голова у меня одна и ее необходимо беречь. «Что там?» – спросил я подошедшую женщину, показывая рукой на проем. «Не знаю. Я туда не ходила. Надо было привести тебя в чувство. Благодарю. Пока Киана готовила еду, я же попытался поработать с нейросетью и имплантатами. И снова безрезультатно. Вот что значит экспериментальные изделия. В общем, придется снова по старинке надеяться только на себя. Хотя, зрение у меня как минимум осталось на прежнем уровне. Надо бы проверить в полной темноте. Пока я этим занимался, женщина приготовила грибы, на которые я накинулся, словно голодал несколько недель, а то и месяцев. Преобразование завершено. Я готов к действию. Я так и застыл с неподнесенным ко рту грибом. Эти фразы появились в моем мозгу. Но это была не нейросеть и тем более не имплантаты. Трудно объяснить, но тогда мысленные сообщения были другими. Это вроде как один и тот же человек говорит с хорошим настроением и не очень. Не очень было ранее, а хорошее сейчас. Кто ты? Задал я резонный вопрос. Астрально-ментально-псионный симбиант. Моя челюсть упала на землю. Киана удивленно посмотрела на меня, даже спросила, что со мной случилось, но я не отреагировал. У меня снова появились подсказки, как при нейросети. А затем я задал стандартный для такого случая вопрос. Как ты появился? Из 2 астральных сущностей, одной ментальной, одной псионной и интегратора. После этого начался кропотливый допрос. Меня ведь больше всего интересовало появление самосознания. А это было действительно так. Я чувствовал симбианта как бы вторым я, но в то же самое время мы были единым целым. Сознание у симбианта было, даже затрудняюсь найти правильный ответ. Вся хранящаяся информация в нейросети и имплантатах была ему доступна, возможности и для чего служили обе короны, он тоже знал. Но вот делать выводы и заключения у него получалось намного хуже, чем даже у меня. Он был ребенок-школьник, но не старших классов. Но для меня самое интересное, он знал причину своего появления. Пояснить процессы не мог, а только методику создания. Оказывается, обе короны, и дриад, и альдернской змеи являются астральными сущностями 3-го порядка. Именно сущностями, а не существами или изделиями. 2 таких сущностей достаточно для создания астрального симбианта. Но это могут сделать только очень сильные и опытные маги, не ниже архимага высшей ступени, обладающие ментальными способностями. Да и то не все. Как это делать, симбиант не знал, но точно сказал, что процесс длительный. Ментальные способности у меня были, а соответствующий имплантат их только усилил. Но я к тому же еще обладал псионными возможностями, тоже усиленными имплантатом. И вот все это потянуло на сущность. Слабенькую, но сущность. А биологическая нейросеть со всеми своими знаниями и возможностями выполнила функцию интегратора и того, кто будет заниматься созданием симбианта. Вот как-то так. Когда я начинал задавать уточняющие вопросы, то получал ответ «не знаю» или «неизвестно». Но я подозреваю, что дело не только в нейросетях, коронах и имплантатах, а еще во вспышке. Та тоже что-то изменила в наших организмах. Я почти уверен, что не будь ее, то никакой симбионт у меня бы не родился. Кстати, сам симбионт астральный, то есть если проверить мой организм на наличие хоть чего-то, то ничего не обнаружит. Это я имею в виду эту вселенную. Но в то же самое время все функции нейросети он выполняет. Естественно, задал вопрос про другие имплантаты, но тут он меня разочаровал, сделанные на основе нанотехнологий ему не подходят. Они обязательно должны быть с добавкой био. Осталось только где-то раздобыть идентификатор. В принципе, симбионт может выдать любой, но в этом случае я буду являться преступником и, если поймают, выпотрошат меня, чтобы узнать, как удалось это проделать, или выдать подельников. Последствия падения устранены, в заключение мысленного общения выдал он, ай точно, голова не болит совершенно. Я даже мотнул ей, но все оказалось замечательно. Доел все приготовленные девушкой грибы, напился из ручья и направился к открытой двери. Камень, на котором я стоял, упал, но мне сейчас нет необходимости тянуться к ее середине. Поэтому спустя несколько минут я очутился у проема. Если я не ошибаюсь, то это тамбур. Всего 5 метров в длину и 4 в ширину. Помещение заканчивалось аналогичной дверью. «Не может быть», – прошептала позади меня женщина. «Что?» – повернулся к ней. «Этот знак», – она указала на символ на другой двери. «У Кайлайнов он означает замок. Так это получается, что ты». И женщина замолчала, широко раскрытыми глазами глядя на меня. Ход ее мыслей было понять совершенно нетрудно. «Если я открыл, значит, принадлежу к ним». «Не еет», — усмехнулся я. «Повезло просто». «Повезло», — с сарказмом сказала она. «Да никто, кроме них, никогда не смог открыть подобные двери. А после первой же попытки взлома происходил взрыв. Я совершенно точно знаю про 2 строения, которые хотели вскрыть, а сколько их находили в тайне, даже не представляю. Ну а если я этот Кайлайн, то что?» «Да ничего», — спокойно ответила она. «Зато теперь понятно, откуда ты такой странный взялся. Идем», — я посмотрел ей в глаза. «Или решила остаться здесь?» Она скептически окинула пещеру взглядом, и я направился вперед. Подойдя ко второй двери, я приложил руку к рисунку и снова передал туда часть своей силы или что я там передаю. Дверь бесшумно открылась, а позади раздался тихий звук. «Понятно, та дверца закрылась. Там, видать, что-то немного повредилось, если был звук. Кстати, двери раскрывались на 4 части. Круто». Моему восторгу не было предела. «Да», — протянула моя спутница. «Если кто-то узнает, что ты можешь открывать помещения древних Кайлайнов, то за тобой будут охотиться все страны и кланы. Я уверена, что этот бункер остался со времен той войны. Но мы же никому не скажем». Я очень внимательно посмотрел ей в глаза, перешел в режим убийцы и увидел привычную нить удара с подсветкой на том конце. А ведь Киана обладает хорошей чувствительностью, вон как вздрогнула. Помню, в той вселенной только из гильдии теней воины могли чувствовать этот мой взгляд. «Я что, дура по-твоему, не понимаю, чем мне это грозит?» — ответила вроде спокойно, но эмоции у нее зашкаливали. Присутствовал там целый клубок, но то, что женщина не намерена выдавать мою тайну, я чувствовал отчетливо. Это ее твердость в намерении превалировала. «Это твоя нить очень странная», — раздался у меня голос симбионта. «От тебя ушел направленный поток непонятной энергии. Я не смог ее определить, а только почувствовал. Ты там следи за всем, чем можешь», — ответил ему. «Возможно, узнаю, что это такое». И я снова перевел взгляд на помещение. Огромный зал правильной восьмиугольной формы имел 4 двери, расположенные напротив друг друга. Между ними находилось оборудование или приборы, но не сказать, чтобы много. В центре же зала в воздухе висел шар. Обыкновенный шар, на первый взгляд сделанный из металла. Я прошел внутрь, внимательно осматриваясь, пытаясь найти хоть какие-то следы древних людей. Почему-то считал, что это место они должны покидать в спешке, но наблюдения создавали совсем противоположное мнение. На полу ничего не валялось. Все приборы и оборудование находятся в целостности и сохранности. Стульев, правда, нет, но мало ли на чем здесь сидели. Может быть, имелись специальные роботы, а возможно, стулья вырастали из пола, созданные по нанотехнологии. Подошел к шару. Всего метр в диаметре он висел над полом на таком же расстоянии. Я даже рукой снизу поводил, дабы окончательно удостовериться в этом. Приложил руку, ничего, вообще никакой реакции. Направился к дверям. Удивительно, но на всех них имелось изображение замка. Приложил руку, передал энергию, открылась. Вторая, и тут случился облом. Она так и осталась запертой, а хуже всего, что никаких подсказок не последовало. Ни там уровень доступа не тот, кровь не та, ДНК или еще что. Последняя открылась. Первое помещение, куда мы зашли, больше всего напоминало столовую. Столы разных размеров и стулья вокруг них. Присел, внимательно рассматривая низ. Вроде бы стоит на ножках, а не те вырастают из пола, но когда попробовал сдвинуть с места, у меня ничего не получилось. Перешел в следующую комнату. Абсолютно пустой зал. Ровные гладкие стены, ровный чистый пол, слегка светящийся потолок. Начал обходить по периметру, периодически прикладывая руки к стене и передавая туда энергию. Ну, надеялся на тайники и скрытые двери. С каждым шагом разочаровывался все больше и больше. И тут удача. В самом углу находился какой-то небольшой кристалл, размером с ноготь большого пальца на руке. Даже меньше, когда я примерил его. Очень похож на записывающий информационный кристалл, почему-то очень тихо сказал Океана. Только они больше сейчас. Захапав добычу, двинулся дальше, но теперь уже внимательно смотрел себе под ноги. Мы обыскали все помещения, но больше ничего не нашли. Вернулись в столовую и там продолжили аналогичные поиски, и тоже безрезультатно. Меня охватил азарт по поводу поисков вещей. Очень хотелось найти что-нибудь этакое, чтобы ни у кого больше не было. Но эту базу или исследовательский центр покидали без спешки, и находилась она сейчас в консервации. Ну, до моего прихода так точно. Остался центральный зал, где и продолжил свои поиски. И у первой же стены, где имелось оборудование и приборы, я очень обрадовался. Нет, я ничего не нашел, но там находилось целых 4 выдвижных ящика. Высотой они были всего 10 сантиметров и что там хранили, не знаю, но я начал очень тщательно их осматривать. Повезло в самом последнем, где я нашел, наверное, обруч из неизвестного материала. По крайней мере, это изделие было круглым, тонкий, шириной не более сантиметра, а толщиной не более пары миллиметров. Он был невероятно гибкий. Я его крутил в руках, вертел, растягивал, завязывал в узел, но он все равно чудесным способом возвращался к форме окружности. А ведь на вид и на ощупь он был вроде как металлический, но что самое удивительное, теплый, хотя в помещении было холодно так же, как в пещере. Симбиант не мог подсказать, что это за материал такой, в его памяти данных не имелось. Вот это, скорее всего, разъем для информационного кристалла. Услышал я голос Кианы рядом с собой. Точно. Хлопнул я себя по лбу. А я-то думаю, что мне напоминает это гнездо. Достал предыдущую находку и вставил в разъем. Ничего не произошло, но кристалл встал намертво. Я так понимаю, что это надо надеть на голову. Задал я риторический вопрос, вертя в руках изделие древних кайлайнов. А не боишься, что он с тобой что-то сделает? Тут же возразила женщина. Хотя тебе-то нечего опасаться, добавила она мгновение спустя. Прислушался к интуиции, но эта зараза снова впала в спячку. Ни да, ни нет. В итоге победило любопытство, и я одним движением надел его на голову. Глава 10. Пятая вселенная плюс, Фронтир, планета Тарханис, научно-исследовательская база Дайна. Сначала ничего не происходило, и уже подумал, что изделие за давностью лет сломалось, как очутился в незнакомом помещении. Не успел даже ничего сообразить, как получил сообщение от симбианта. Ментальная атака 10 уровня. Это не атака, а действие обруча. А на самом деле эта атака полностью овладела моим сознанием. Это как кордонги скрыли от Кианы наличие космического корабля, где я в свое время проживал. Помню, когда разговаривали об этом подъеме на плато, женщина очень удивилась, услышав от меня рассказ. Я спросил, почему они сделали. Получил ответ, что они учуяли мой запах там, поэтому решись скрыть на всякий случай. Хоть это была и моя самка в их понимании, но, поскольку ее запах там отсутствовал, то и приняли это решение. Сейчас же я реально находился в этом помещении, где даже чуть-чуть не чувствовалась база. Становится понятно, почему симбиант присвоил самый высокий уровень так называемой атаки. И тут передо мной появился мужчина. Рад приветствовать молодое поколение, которая решила усовершенствовать свои псионные возможности. Несмотря на то, что вы еще малые дети, но многие из вас знают, что такое пси. Но я все же поясню. И он, словно реальный учитель, посмотрел на меня необещающим пощады взглядом, если я вздумаю филонить или не слушать его. Каждый человек, помимо своего физического тела, обладает несколькими энергетическими, и одно из них как раз псионная. Энергия, необходимая для его поддержки, постоянно вырабатывается вашими телами, а излишки рассеиваются. Энергетическое тело может быть жестким или пластичным и податливым, вырабатываемая энергия может отличаться насыщенностью, плотностью, частотой. Сочетание этих факторов характеризует возможности человека как псиона. Как же человек может управлять всем этим? При помощи чего? Сознание, желание и воля. Только три эти фактора. А вот научить вас это делать и является моей задачей, как учителя. Обучить вас первичным техникам по овладению силой. Офигеть! Этот небольшой кристалл оказался учебником начальной школы псионов Кайлайнов. Да ради такого подарка я согласен снова упасть в это подземелье и даже стукнуться головой. И даже легко прощу интуицию за ее вечную спячку. Хотя спячку ли? Неужели она сумела как-то различить опасность от падения и возможный приз в виде этого учебника? Скорее всего, интуиция более многогранна, чем я читал в свое время. Возможно, у нее имеются некие зачатки пророчества и она умеет издали подглядеть за вероятностными событиями. Хотя бы периодически, время от времени. После этого началась учеба по овладеванию силы. Учитель давал специальные техники на развитие энергетической чувствительности, и одновременно с этим пояснял ошибки и чем они чреваты. Оказывается, спонтанное проявление силы, особенно мощное, может негативно сказаться на организме или сознании. Если после проявления какой-то особо мощной техники наступает сильная усталость, то в организме остается память, которая в дальнейшем будет мешать работать с энергией. Преодолевать этот блок тяжело и занимает длительное время. Но гораздо хуже, если возникает ментальный блок. Он снимается на порядок дольше, но зачастую снять его невозможно. Ментальный блок появляется при жесткой псионной оболочке с насыщенной энергией высокой частоты. После этих слов у меня наступило такое уныние, что едва не прекратил учебу. Ведь моя защита была высокого уровня, особенно купол или кокон, который я создал в Оке Дьякла. Успокоил меня симбиант, который заявил, что с пси у меня все в порядке, иначе он бы почувствовал нарушение. Кстати, он тоже учился одновременно со мной, и частенько говорил, что ему неизвестна та или иная информация, а из упражнений на развитие чувствительности он вообще не знал ни одного. У него имелись данные из палатов, и аграфов, и людей, но только пара из них что-то отдаленно напоминала из того, что давал учитель Кайлайнов. Что удивительно людских. Еще я узнал причину небольшого количества псионов. Основная причина – это чрезвычайно жесткое псионное тело, которое сделать пластичным не могут даже методики Кайлайнов. Вторая причина, которая встречается гораздо реже, это маленькие показатели насыщенности и плотности при высокой частоте. После очередного объяснения, наставник закончил урок и выдал нам домашнее задание – к следующему занятию разработать свою чувствительность, а он будет проверять. Я даже не успел подумать, как он это будет проделывать, как очутился на базе, и успел заметить, как Киана облегченно вздохнула. И что там? От нее прошла волна сильнейшего любопытства. Ты отсутствовал целых полчаса. Сколько? Не удержался я от вскрика. По моим ощущениям и тому количеству информации, что мне дали, думал, что в реале прошло не менее 10 часов. И это я сильно его уменьшил, предполагая, что время в ментальном обучении идет по-другому. Но чтобы настолько, естественно, рассказывать ей ничего не стал. Нет у меня к ней полного доверия, несмотря на то, что она заботилась обо мне после падения. Обучающий фильм решил сказать полуправду. Про секс, пошутила женщина и усмехнулась. А как ты догадалась? Эта мысль пришла мне после ее вопроса, чтоб не приставала с глупыми вопросами ко мне. А еще мне очень понравилось ее безумно удивленное лицо, приоткрытый ротик, который должен показать, что упала челюсть. Но пришла в себя быстро и, сказав «ну-ну», ухмыльнулась. Я же засел за специальные упражнения, чтобы скорее подчинить себе силу. Получилось у меня через день, быстро это или нет, не имел понятия, но сам я очень порадовался. Киана поняла, что я занимаюсь и даже сумела вычислить или угадать, чем именно. Разумеется, она сообразила, что за камушек мне попал в руки, поэтому все время с интересом наблюдала за мной. Только сегодня напомнила, что в округе мы уже съели все грибы и теперь ходить придется далековато. Еще сказала, что мы сами скоро превратимся в грибы. Я ее понимаю, ведь мне тоже до чертиков надоела эта еда. Но я чувствую, что должен закончить обучение. Там много не должно быть, ведь этот кристалл предназначен для первоклашек. Поэтому, как только я начал чувствовать энергию, то сразу ухватился за обруч. Прежде чем начать второе занятие, я должен проверить результаты первого. Начали. Уж, не знаю, как он проверяет выполнение, но я действительно постарался выполнить его задание. И что еще удивительней, у меня получилось. Скорее всего, обруч просто считывает информацию с мозга, где лгать невозможно. Очень хорошо, и взгляд учителя прямо на меня. Сейчас ваша задача овладеть энергией пси, подчинить ее себе. Вот сейчас вам как никогда нужны воля и желание, а еще воображение. Представьте себя в виде энергии. Второе занятие вылилось у меня в 5 часов реального времени. Вот только там прошли месяцы. Итогом второго занятия должно стать умение работать с энергией и не позволять ей рассеиваться. Как оказалось, последнее накапливает ее в энергетическом теле и потом легче с ней работать, так как эти излишки сами хотят, чтобы их использовали. Но важно в этом случае другое. У некоторых псионов возможен скачок одной из характеристик – насыщенности или плотности. От этих двух напрямую зависит сила псионных техник. В принципе, во время занятия имелись 3 возможности выйти из обучения, но мне надо же сразу всего, да еще побольше. Если честно, то я надеялся на симбианта, который пусть и ребенок пока еще в развитии, но память у него 100%. Вот только устал я так, что сразу же лег на пол и уснул. Что вчера было? Это была первая фраза моей спутницы, услышанная мною, когда я еще не успел протереть глаза. И ведь действительно беспокоиться обо мне, отвечать, да и просто говорить, не хотелось, так как я не восстановился. Симбиант сразу сказал, что ментальное истощение, как и псионное с астральным внешними действиями, не восстановить. По крайней мере, у него такая информация отсутствовала. Лишь на следующий день к вечеру я приступил к тренировкам. В этот день у меня не получилось подчинить себе энергию пси. На следующий день тоже. Возможно, помогли бы найги, но мне почему-то не пришла в голову эта мысль, когда я находился среди них. А они могли помочь, по крайней мере, в плане управления. А вот упражнения для чувствительности у них точно должны быть совершенно другие. Произошло это спустя 3 дня. Причем, случайным образом, мы с Кианой как раз шли за очередной порцией грибов, как женщина поскользнулась и полетела в ручей головой вниз, но не долетела, а застыла наклоненной вниз, потом вернулась в свое предыдущее положение, и тут же повернулась ко мне, а еще выразительно посмотрела на мою протянутую к ней руку. Все показатели зафиксированы, получил я сообщение от симбианта. Техника телекинеза добавлена в базу, и только после этой фразы я сообразил, что собственно произошло. Чисто автоматически я поймал женщину, не дав ей упасть, и вернул в стоячее положение. Это точно так же, как у меня вырывалась защита пару раз. Я тогда тоже ничего не помнил из того, что делал, но сейчас у меня имеется симбиант, который совсем не спит и все видит, слышит и чувствует. Естественно, я захотел все попробовать еще раз. Выбрав на земле камень немногим больше моего кулака, я начал экспериментировать. Все не так. Получил я сообщение, после того, как у меня ничего не получилось. Сейчас передам все, что ты тогда проделывал. Сложно объяснить момент взаимодействия симбианта, когда он передавал то, что требуется. Он не брал под контроль мое тело, а выступал, если так можно выразиться, в роли интуиции. Я поднимал руку и чувствовал, что надо делать немного по-другому, а также то, что кисть должен чуть развернуть, а пальцы сложить вот так. Намного сложнее объяснить область чувств и желаний. Это то, что касается воли, воображения и прочего. Но и в этой части я понял, что от меня требуется мгновенная концентрация, без каких-либо примесей других желаний. А у меня вначале получалось, что мысль хоть бы получилась или сейчас точно получится, постоянно пробивалась и сбивала правильную концентрацию. Задерживаться больше не стал, и мы двинулись за осточертевшими грибами. Вот почему бы тем, кто покидал базу, не оставить здесь пищевые рационы. Хотя чего это я, они бы точно испортились за такое время. К занятиям я приступил через 2 часа, а еще спустя 3 мне удалось сдвинуть камень, затем еще раз и еще. И только на втором десятке я, наконец-то, взял под контроль энергию пси так, как говорилось в учебнике. Я с удивлением обнаружил, что спонтанное проявление псионных техник несет в себе не контроль, а легкое управление. Как пример, можно сравнить с маленьким потоком воды. Я могу подставить руки и немного его поменять, перенаправить, но прекратить не могу. Вот спонтанные техники и проявляются так, вот только в этом случае затраты организма весьма серьезные. Не менее удивился я и тому, что другие мысли тоже могут быть в голове, но они не должны пересекаться с управлением силой, что у меня происходило ранее. Возможно, это пресловутое фантастическое разделение сознания, не знаю. Но спустя еще пару часов я понял, как думать, не мешая работе с пси. А вот закрыть рассеивание энергии мне не удалось. Хотя надо сказать, что в учебнике об этом только упоминалось, но очень уж хотелось научиться, чтобы перескакивать с уровня на уровень и стать страшным и ужасным. И только сейчас я решил приступить к следующему этапу обучения. Первым делом проверка домашнего задания, начал новый урок учитель. Взяли под контроль энергию и смотрит на меня. Я уже по накатанной дорожке почувствовал в себе энергию и сжал в кулаке, чтобы в любой момент задействовать ее. Кстати, в этой ментальной области я тоже чувствовал, как сквозь пальцы та рассеивается. Очень хорошо, наставник не изменил своего серьезного выражения лица. На этом наши занятия закончились. У меня все упало в груди, так и захотелось закричать. Хочу еще, но огорчиться сильно не успел, так как после секундной заминки тот продолжил. В заключение хочу показать небольшую технику применения силы. Допустим, нам необходимо открыть дверь. Слева от учителя появляется дверь со знакомым рисунком в центре. Делается это следующим образом. Он протянул руку, и дверь открылась. Но движение его было не настолько быстрым, чтобы не заметить, как пальцы составляли какую-то фигуру. После этого я очутился в помещении на базе. «Что-то ты сегодня очень быстро вернулся», – произнесла Киана. «Так получилось», – ответил ей, глядя на закрытую дверь. «Да, да, ту, которую я так и не сумел открыть. А еще меня посетила мысль, что так не бывает. Как сказал бы дядя Миша, это не рояль, а колонна роялей, стройными рядами и колоннами марширующая к главному герою. Ну, не верится мне, что кто-то по забывчивости оставил здесь учебник по пси-техникам. Точнее, не так, я не верю, что оставили именно этот кристалл, где в конце говорится, как открыть дверь. Именно то, что мне сейчас так необходимо. И ведь техника именно та, которая нужна, проснувшаяся интуиция подтвердила мои выводы. Что еще косвенно подтверждало их, так это небольшая пауза между учебником и показательным примером, словно эту часть добавили позже. Интересно, для кого предназначались эти вещи? Не для меня же в самом деле. Ведь со времен той войны прошла не одна тысяча лет. Хотя если тут поработал настоящий пророк, то может быть. Да нет, увидеть будущее на такой длительный срок, я даже не знаю, кем надо быть. Отбросив эти мысли, я направился к двери. Держа в голове все действия учителя, я протянул руку и сотворил технику. Но ничего не получилось. Имеются ошибки. Ну да, кто бы сомневался, что мой помощник не заметит разницу. И теперь, как и в случае с телекинезом, я медленно вел руку, составляя правильную фигуру. Но и в этом случае ничего не вышло. Я еще 5 раз повторял, но с тем же результатом. И только на 6-й раз подумал, что возможно скорость создания техники тоже как-то влияет. В учебнике наставник создавал ее тоже не быстро, но не настолько медленно, как это делал я. Особо не задумываясь, я направил руку вперед. Дверь открылась. Фигасе, только и успел сказать я, как моя челюсть упала на пол. Перед нами стоял космический корабль, небольшой, всего 100 метров в длину. Он имел заостренную примерно 20 метров переднюю часть и обрезанную заднюю, а в высоту составлял те же 20 метров. А еще мне показалось, что сама форма, если смотреть сверху, имеет неправильный ромб, то есть передние грани длинные, а задние короткие. Но меня очень поразила плавность самого космического аппарата, где единственный острый угол находился в задней части двигателей, как раз, где тот был обрезан. Свет здесь был тоже неярким, но разглядеть плавность можно легко. Современные корабли, которые могли приземляться на поверхность планет, тоже имели плавные изгибы, но на обшивке находились различные небольшие конструкции или оружие. Здесь же поверхность была абсолютно гладкой. Но что меня поразило больше всего, это опущенная аппарель. Не знаю, как должны храниться космические корабли, но точно не так, хотя возможно для быстрого старта так и нужно. Я еще раз окинул взглядом корабль и двинулся к нему. «Теперь за нами будут охотиться все страны», — услышал я позади себя голос Кианы, а затем ее шаги. Направляясь к нашему спасению, Я с удивлением констатировал тот факт, что в ангаре, а как еще можно назвать это помещение, пыль также отсутствовала. Не знаю, как можно добиться этого, но факт остается фактом. А вот непосредственно у аппарели мне стало внезапно боязно. Нет, это не интуиция заговорила, просто волнение с непонятной боязнью. Потом повернул направо, решив сначала обойти находку по кругу. И ведь действительно, он имел ромбовидную форму, и в самом деле, поверхность была абсолютно гладкой. Женщина, молча, все это время шла рядом со мной и так же, как и я, крутила головой. Обойдя вокруг, мы снова очутились перед входом. В этот раз никакого мандража не было, и я решительным шагом начал подниматься на борт. Пройдя по короткому коридору, я сразу очутился в рубке. Просто-напросто ничем другим это помещение быть не могло. Три кресла находились в центре круглого помещения диаметром 10 метров. По окружности находились прямоугольники, которые можно принять за экраны, но никаких панелей управления я не видел. Кстати, на базе я тоже отметил, что панелей управления как-то практически нет. Конечно, я понимаю, что мой уровень развития ничтожно мал перед создателями базы и корабля, но в других современных кораблях этой вселенной они присутствуют в достаточном количестве. «Будешь садиться?» – услышал я шепот Кианы. «Куда?» – также шепотом спросил я. «Может быть, лучше тебе? Ты же все-таки капитан, а я вообще ничего не понимаю в навигации». Я посмотрел на женщину. «Вряд ли у меня что-то получится», – покачала та головой. «Здесь все слушаются только тебя. Вот это кресло, наверняка, капитанское». И женщина указала на то, что находилось впереди. Я подошел к нему и сел. Удобное. Моя голова легла на подголовник, руки сами по себе легли в небольшие углубления по бокам. Я ждал, когда же хоть что-то произойдет, но так ничего и не дождался. Разочарованно поднявшись, хотел уже возвращаться на базу, чтобы искать выход в подземелье, как меня посетила одна идея. В этом центре многие вещи, а, возможно, и все, заточены под псионов. Но ведь не все кайлайны таковыми являются. Это я знал точно, да и Киана подтвердила. Но именно здесь создавалось такое впечатление, что жили и работали только они. Тогда почему бы и кораблю не быть аналогичным? Я решительно вернулся в кресло и подал энергию в те места, где у меня лежали ладони. Пару секунд ничего не происходило, а потом меня вжало в кресло. Не сильно, но пошевелиться я не мог. Если скажу, что не испугался, то совру. Стало страшно, в основном от того, что не хотелось вот так вот умереть. Не сама смерть страшила, а вот такое медленное угасание, когда даже пошевелиться не могу. А потом успокоился и решил, что если в течение получаса ничего не произойдет, то буду бороться. И снова вспомнил о симбионте. Есть какие-то данные о подобном корабле, а в ответ тишина. На этот раз мысли, что он сломался или заболел, не было, поэтому я мысленно постарался его найти. Опирался в данном случае на имевшиеся у меня ощущения, и, что самое поразительное, мне удалось почувствовать нечто подобное. Вот только мне показалось, что тот находится за стеной, и я мысленно потянулся к нему. Создалось впечатление, что я пытаюсь пальцем проткнуть надутый воздушный шарик. Помню, как еще на земле, будучи малышом, постоянно пытался это делать, но он вытягивался по пальцу, мне становилось все тяжелее, а потом вообще не мог сдвинуть ни на миллиметр. Вот и сейчас у меня было абсолютно похожее ощущение. Я вроде как приближаюсь к своему симбионту, даже немного, совсем чуть-чуть. Чувствую его отчетливей, но пленка или там оно на самом деле становится все более упругой. И вот продвижение мое остановилось. Какое-то время существовало равновесие, а потом я вспомнил наставление своего первого учителя, заменившего мне отца. Я постарался расслабить свое сознание, не убирая свое мысленное желание дотянуться до симбионта. Получилось не сразу, но я сумел это сделать, даже почувствовал последствия, мне стало легче. И в таком же состоянии я протолкнул дальше свой палец. Наконец-то, услышал я мысль своего друга. Я как раз хотел предоставить информацию, как ты сел в кресло и наша связь прервалась. Тебя словно отделили от меня какой-то пленкой. Что это было, не знаю. Наверное, какая-то ментальная блокировка, пока будет происходить проверка. Что за информация? Я сделал анализ внешности найденного корабля с имеющимися в базе. С вероятностью более 90% это курьерский корабль. Вот смотри, у меня перед глазами появился космический корабль резких очертаний, но все-таки внешне немного похожий на этот. Курьерский легкий корабль Республики Минматар, средний курьер их же. Он показывал мне корабли и называл их классы страну-производитель. Некоторые, как, например, аграфские и сполоцкие, так очень походили, другие менее. Я же отметил его явно подросший интеллект и умение анализировать. Когда он закончил, я и отметил последнее. Я все время внимательно слежу за ходом твоих мыслей, многие вещи стали понятнее, некоторые были вообще в новинку. Идентификация завершена, статус подтвержден. Мои действия, я по ментальной связи почувствовал, что услышали эту фразу мы оба. Или симбионт просто практически мгновенно получил информацию от меня. Ты кто? Биологический искусственный разум. Предназначение, мозг космического корабля. Как Искин? Искин является искусственным интеллектом и не является полноценным разумом. Скорость обработки у него на порядок ниже. Ну, ты сам отвечаешь как-то очень медленно. И это было действительно так. Мало того, что отвечал он не сразу, так еще фразы растягивал, словно тормоз какой. Вначале я решил, что так он говорит только стандартную фразу после идентификации, но оказалось, что вообще так разговаривает. Произведена лишь частичная активация для идентификации. 95% находится в специальном состоянии, аналогом которого является стазис. Выходи из спячки. Активация основных ресурсов начата. Время выхода на рабочий режим 3 часа, время полной активации 8 часов. Фигасе, изумился я. Фраза непонятна. Еще бы он понял, ведь сказал я его по-русски. Поднявшись, заметил, как женщина уже в который раз вздохнула с облегчением. «Все в порядке», — успокоил ее. «У нас 3 часа, пока он выйдет из своей спячки. Кто он? Мозг корабля. Идем». 3 часа мы сидели, как на иголках. Заниматься не хотелось, кушать не хотелось, ничего не хотелось делать. Адреналин в предвкушении бурлил в крови, не давая думать ни о чем другом, кроме как о космическом корабле, который может стать моим. Даже симбионту по нашей ментальной связи передалось мое состояние, хотя, казалось, что он совершенно независим от физиологии моего тела. Ровно через 3 часа я сел в кресло. Услышал я фразу на незнакомом языке, сказанную приятным женским голосом. Не понимаю, я даже затряс головой. Обучение языку возможно только после полной активации. Мозг корабля снова прибег к мыленному общению. Управляющий разум базы Дайна не отвечает. Имеется кодированная команда на его активацию. Послать запрос, мысленно я чувствовал, что со мной разговаривает женщина. На челноке Кианы я разговаривал с Искином, но с ее слов там вообще стояла железка. Вот на ее космическом корабле был Искин, который тоже имел эмоциональную составляющую. Не знаю, насколько качественную, но я почти уверен, что мозг этого корабля куда как более человечен. В данный момент меня волновал другой вопрос. А графы смогут засечь работу базы? Нет. В стенах, так же как и в дверях базы, используется специальный сплав, который на сканерах аграфов покажет сплошной камень. Тогда шли запрос на активацию базы, отдал приказ я и спросил, а как была преодолена моя ментальная защита? Это совсем не праздный вопрос. Я как-то привык, что она у меня очень сильная, но, как оказалось, не настолько, чтобы не влезть мне в сознание. Возможно, еще то, что я попросту не встречал на своем пути сильных менталистов, отсюда и произрастает моя убежденность. Статическую защиту, наподобие твоей, преодолеть несложно, главное, чтобы уровень воздействия был выше. Подробностей на эту тему у меня нет. На корабле есть еда? Задал я очень насущный вопрос и с замиранием сердца принялся ждать ответ. Отсутствуют пищевые картриджи для кухонного комбайна. Сколько времени надо для рабочей активации мозга базы и сколько для полной? Включение и проверка всех систем возможно только после полной активации. Вылет из базы также. В общем, до полной активации мозга корабля я не смог заняться хоть чем-нибудь. Да и разговаривать ментально тоже, так как почувствовал некоторую непонятную усталость, для себя объяснив ее ментальным перенапряжением. Так и просидел в кресле, мечтая, как я летаю между звезд. А вот моя спутница, усевшись в одно из кресел, просто уснула. Полная активация завершена, начата проверка систем. Вау! Восхищенно воскликнул я, вспомнив это слово, сказанное мелкими пророчицами на земле, когда те восхитились теплом моего шатра. Все помещение перед глазами было занято полупрозрачными экранами, какими-то графиками, бегущими строчками. Я повернул голову сначала налево, затем направо. Перед другими креслами тоже в воздухе висели голограммы или иллюзии, правда, их было меньше. Я протянул руку, сел, чтобы наверняка достать, и она ожидаемо прошла изображение насквозь. Хотя я надеялся, что уж у меня-то послушается. Второй рукой попробовал другое изображение, и все так же тщетно. Корабль имеет псионное и ментальное управление, дал пояснение мозг. Активировать модуль изучения языка, это я смогу разговаривать на языке Кайлайнов, спросил его. Класс. Нет, обломал он меня, а я разочарованно подумал, что ж так не везет-то. Модуль предназначен для изучения мною неизвестного языка. Давай. И я почувствовал, как в ментале что-то начало происходить. Затем мозг несколько раз повторял, чтобы я расслабил свое сознание, особенно ментальную защиту. Я было возмутился, что, дескать, он сам говорил, что у меня статическое и я ею управлять не умею. Так получил ответ, что ослабить могу, для чего мне просто-напросто надо представить, что она не мешает мозгу работать с моим сознанием. В общем, получилось. И вот тогда началась очень знакомая мне процедура. Да, она полностью совпала с магическим обучением. Мне стало очень любопытно, что в разных вселенных одно и то же действие сотворено различными методами, но результат полностью идентичен. Хотя, может быть, и не разными, мозг же тоже биологического происхождения. Но это только в том случае, если он лично занимался менталистикой, а если же задействовал что-то, то тогда я прав. А вот последствия были разными. Не результат, а именно последствия. После чародейского обучения у меня голова была тяжеловата и немножечко гудела от полученных знаний. А сейчас я устал очень сильно, был ментально опустошен. Скорее всего, ментальные техники здесь более грубые. Или это касается только оборудования, если я прав в этом предположении, а люди могут производить мягкое воздействие. Отдыхал целых полчаса, а потом решил попытаться поуправлять этими виртуальными экранами. После слов мозга об управлении, даже дурачку стало бы понятно, что необходимо сделать для этого. Вспомнив, как и что я делал при помощи пси-энергии, я протянул руку к экрану и тот стремительно приблизился, а мой палец попал на какую-то кнопку. Выстрел из гравитационной пушки, раздался очень приятный женский голос. А почему не слышно шума? Последний вопрос задала Киана, вероятно, проснувшись. Да и меня самого очень интересовал этот вопрос. Дверь-то открыта, а шума нет. Точнее, аппарель опущена. Я заблокировала внешнее управление. После этого я серьезно занялся новой игрушкой. На самом деле, это было обучение в дозировке силы. Космический корабль создавался исключительно для псионов или менталистов. С последними и так все понятно. А вот в отношении первых был очень интересный нюанс. Управлялись виртуальные экраны при помощи совсем небольшого количества энергии. То есть даже слабый одаренный мог легко управлять им. По этой же причине все виртуальное реагировало на очень слабые импульсы. Я стоял рядом с висящим в воздухе шаром и внимательно разглядывал его. Да, это оказался банально мозг базы, вот только сейчас он был темно-зеленого цвета, да еще прозрачный. Точнее, полупрозрачный неоднородный. Внутри него двигалось нечто, больше всего напоминающее дым или сгустки тумана. Захотел коснуться его, но в этот раз рука натолкнулась на защитное поле. «Алик», — тихо окликнула меня стоявшая позади женщина, — «ты огромная, просто-таки громадная загадка. Боюсь, что Аграфа не оставит тебя в покое, а заодно и меня. Никогда бы не подумала, что со времен той далекой войны может остаться хоть что-то работающее от Кайлайнов».